Эпилог. Год спустя. Я ждала Хантера, взволнованно шагая из угла в угол огромного тронного зала, и никак не могла найти себе места. Луиза испуганно смотрела на меня, вжавшись в стену, явно желая уже в сотый раз предложить мне чаю. «Даже не вздумай!» бросила предупреждающий взгляд на нее. «Никакого чая!» «Леди, может, тогда сока?» «Нет!» Ани, которая стала мне настоящей подругой, лишь укоризненно качала головой и вздыхала. В какой-то момент она не сдержалась. «Виталина, успокойся!» «Мне так страшно!» призналась в ответ. «А если эта парочка еще что-то выкинет?» «У обоих заблокирована магия, не забывай!» Кроме того, там будет столько стражи, что им не сбежать. Я боюсь за сына и за мужа. Мерзавка Мирабель пыталась похитить Арчи. И только чудо, что в тот момент артефакт, почувствовав члена правящей семьи, сбил настройки портала, притянув корзину с птенцом ко мне. А Артур едва не убил Хантера. «Ну не убил же!» Аня усмехнулась. «Ведь появилась ты и такого шороху тут навела!» «Как ты говоришь? Устроила переворот?» Девушка нахмурилась, явно вспоминая слово. «В птичнике!» – подсказала ей. «Точно! Просто поверь, что все будет хорошо!» – уверенно заявила Ани. Кивнув, шагнула к окну и замерла. Почти год ушел на разбирательство попытки устранения правителя и наследника. У милейшего Артура и его драгоценной невесты нашлось немало сообщников. Более 20 знатных семейств оказались замешаны в этом грязном деле. Как выяснилось, организатором похищения Арчибальда была Мирабель. Она рассчитывала, что, потеряв мальчика, Хантер погрузится в пучину отчаяния, и ему потребуется утешение родственницы. По задумке, в какой-то момент правитель должен был умереть от горя. А вот что эта мерзкая пара собиралась сделать с ребенком, мне не сказали. Хотя и так все было понятно. Но грандиозным планом помешала я и мое внезапное появление. Сначала портал, настроенный Артуром, перенес наследника с корзиной к моему дому. Потом Хантер бросился искать сына. Затем я столкнулась в городе с Яном. События плавно перетекали одно в другое. А маятник судьбы уже набирал свои обороты, соединяя наши судьбы, плотно переплетая людей, грифонов, жизни. И в результате каждый внес свою маленькую лепту в спасение правящей династии. И продавец в магазине, заметивший артефакт на моей шее, и вечно чумазый мальчишка Элеодор, показавший тайный лаз в стене, и Ян, и Арис, и многие-многие другие, кто невольно так или иначе помог мне. «Виталина!» Резко обернувшись, увидела Яна. Этот грифон теперь занимал одну из важных должностей при дворе. Жил в замке, а еще обзавелся милой супругой в лице Ани. Пока мы с Хантером были в моем мире, Ян и девушка присматривали за наследником и невольно сблизились. Они оказались красивой парой, и я от души желала им счастья. «Что?» – бросилась к мужчине. «Все закончилось», – сообщил он. Суд вынес решение. «Хантер! Арчи!» «Все с ними в порядке». Наследник отправился на урок полета, а правитель должен присутствовать при исполнении приговора, сообщил Ян. «И как их накажут?» Аня подошла к мужу и взяла его под руку. «Страшно», – ответил мужчина. «Как?» – уточнила я. «Их обоих лишат крыльев». Аня побледнела. Но мне эта фраза ни о чем не говорила. Догадавшись об этом, Ян пояснил. «Их навсегда лишат магии. Всей, что влечет за собой потерю второго облика. Обоих ждет человеческая жизнь в далеком закрытом горном городе, где живут такие же преступники. Хм, как-то мягко их наказали. Невольно скривилась. Я бы из них суп сварила. Поверь, Вита, уж лучше смерть, чем такая жизнь, призналась Ани. Они будут ежедневно видеть небо, стремиться к нему и не в силах подняться. Кроме того, лишенные титулов и всех средств, Артур и Мирабель будут вынуждены работать, сами себя обеспечивать, добывать пропитание. А если они захотят вернуться в столицу? Я испуганно посмотрела на пару. Оттуда нет возврата. Вокруг города стоит надежная защита, которую не под силу пройти существу, лишенному магии, пояснила Ани. А если они что-нибудь придумают? Забудь о них, просто предложил Ян. Но я точно знала, что никогда не смогу вычеркнуть из памяти произошедшее. А главное, понимала, допустить повторение истории нельзя. А значит, отношение к людям должно измениться. 3 года спустя. Я с неверием смотрела на тест и 2 полоски, четко видневшиеся на нем. Этого не могло быть. И тем не менее... Страх. Именно это чувство сковало меня изнутри. Хантер давно начал заводить речь о совместном ребенке, но я была категорически против. Перед глазами стояли записи из дневников. Понимая, что у нашего общего малыша никогда не будет крыльев, не хотела обрекать его на мучения. Супруг убеждал, что мы со всем справимся. У нас на руках были записи Артура Рикхарта и его семьи. В них оказалось много темных заклинаний, жутких ритуалов, жертвоприношений, и был раздел, посвященный тому, как Кристине удалось родить настоящего птенца. Женщина давно ушла за грань, а ее потомки медленно двигались к своей цели – трону. И это было так страшно. Хантер обещал мне разобраться в тайне рождения. Но я, узнав о том, сколько жизней было отдано на откуп темной силе, попросила супруга просто уничтожить всю эту мерзость. Время шло. Арчи рос. Мы были счастливы. Но в глазах Хантера я частенько замечала капельку грусти. «Хочу маленькую девочку, похожую на тебя», – шептал он, обнимая меня по ночам. «Ты же знаешь, что без крыльев жить сложно». «Понимаю, но у нее есть я, брат, и малышка будет летать с нами. Мы поможем ей». «А когда придет время брака?» «Подберу ей достойного жениха». «Да? И кто возьмет ее в супруги, точно зная, что получит наследника без крыльев? Ей бы подошел союз с человеком, но ты же и сам не готов к этому». «Я работаю над тем, чтобы отношение к людям изменилось». «Ну-ну». Этот разговор произошел у нас всего несколько недель назад. А теперь я держала в руках тест, и ошибка явно была исключена. Все началось с того, что у меня изменился вкус. Тянуло то на сладкое, то на соленое. Не очень-то доверяя местным лекарям, отправилась в свой мир. И вот... «Виталина», услышав голос Хантера, который поторапливал меня, вздохнула. Открыв дверь, пристально посмотрела на него и укоризненно выпалила. «Ты обещал, что не будешь принимать решение самостоятельно». «Ты о чем?» «Я беременна. А нельзя забеременеть, если мужчина этого не пожелает. Как ты мог?» Хантер ошеломленно посмотрел на меня, а потом довольно улыбнулся. «Это не я». «А кто? Кто?» «Моя вторая сущность. Помнишь, мы летали на поляну?» «На развалины замка?» – уточнила я. «Да». Именно в полете я почувствовал, впервые так ярко, эмоции своего Грифона. Он хотел стать отцом, хотел дочь. Закрыв глаза, едва не расплакалась. «И что мы будем делать?» «Ничего. Если все произошло, значит, так решила судьба. В тебе тоже течет кровь Грифонов. Малая часть, но тем не менее. А еще у нас есть артефакт, обладающий невероятными способностями, которые мы до конца так и не изучили. Много друзей, сильнейшие маги этого мира. А если ничего не получится, и наша дочка родится без крыльев, и я, и Арчи, и ты будем любить ее и сделаем счастливой. Все вместе мы многое можем». Я слушала мужа и едва сдерживала слезы. «Любимая». Хантер обнял меня и положил большую ладонь на еще плоский живот. «Я уже люблю этого ребенка. Жду ее. И мне все равно, будут у нашей дочки крылья или нет». «Прямо вот дочки!» Усмехнулась я, не замечая слезинки на щеке. «Точно, точно. Дочки». Мужчина обнял меня. «Родная, нам пора домой. Надо сообщить Арчибальду, что он скоро станет братом». Представив серьезное лицо Арчика, который давно просил сестренку, рассмеялась и начала снимать с шеи артефакт-ключ. Через время. «Мари, смотри, вот так надо, вот так!» Повзрослевший Арчибальд побежал вперед, на ходу меняя облик, и в небо уже поднялся юный Грифон. Сделав круг, мой сынок осторожно спустился на поле и подошел к сестренке. «Папа!» От нетерпения она подпрыгнула. Хантер коснулся ладонью ее головы, и вот на поле уже скачет маленький розово-бежевый изящный грифончик. Вскоре мое крылатое семейство, муж Арчи и Мари в корзине, взмыли вверх. Я проводила их взглядом и присела в кресло в тени деревьев. Удивительно. Не знаю, как и почему, но наша маленькая малышка родилась грифоном. За время беременности меня посещали всякие невеселые мысли. Но лекари каждый раз при осмотре утверждали, что чувствуют магию птенца. Почему все произошло так, не знаю. Да и в принципе знать не хочу. В жизни случаются сказки и чудеса. И моя малышка – одно из подтверждений этому. Я назвала дочку Мари в честь той девушки, с которой начала отсчет моя семья. Почему-то мне показалось, что так должно быть. Хантер спорить не стал и во всем меня поддержал. Но больше всего Мари удивила тем, что у нее тоже проявился дар. Если Арчибальд обладал удивительной способностью создавать иллюзии, то Мари видела потоки магии и в свои 3 с небольшим года с легкостью могла перекроить пространство и создать портал. А еще артефакт при рождении малышки внезапно начал светиться алым светом, и камень вновь стал черным, лишь когда оказался на шее у Мари. Ключ выбрал себе новую хранительницу. В силу ее возраста, пока я продолжала носить на груди артефакт, но он больше мне не подчинялся. Дверь в мой мир оказалась закрытой. Видимо, только Мари сможет открыть ее, если когда-нибудь этого захочет. Мы с мужем решили, что расскажем все малышке в день совершеннолетия и отвезем ее в домик, скрытый от чужих глаз. «Леди!» Луиза подошла ко мне и, склонившись, уточнила. «Может, сока?» «Лучше холодного чаю. Сейчас принесу». Проводив взглядом молодую женщину, невольно улыбнулась. Да, отношение к людям менялось очень медленно. Но, тем не менее, вековая несправедливость начала исправляться. Подданные, прекрасно видя, как я общаюсь с людьми, старались повторять за мной. И сейчас повысить голос на человека стало считаться моветоном. Хантер позволил мне открыть несколько школ в городах и ребятишки теперь получали знания. В одной учился Элеодор, который всем с гордостью хвастался, что лично знаком с главной леди мира и юным наследником. Ему, конечно, никто не верил, и он очень огорчался. Пришлось мне и Арчибальду навестить его. Мальчишка был изумлен, поражен, а потом прошептал: «Спасибо», с неким превосходством посмотрев на своих удивленных друзей. «Не зазнавайся», – качнул головой Арчи. «А после окончания школы поступай в Академию стражников. Станешь одним из моих охранников». «А меня возьмут?» Наследник внимательно посмотрел на Яна, и тот согласно кивнул. «Возьмут», – заверил Арчибальд. Мой мальчик вырос как-то весьма незаметно. И хоть по годам он был юн, но ему уже пророчили светлое будущее. А еще Хантер частенько шутил, что было бы неплохо, если сын обратит внимание на малышку Ани и Яна, ведь они станут замечательной парой. Конечно, пока это была шутка, над которой все смеялись, но кто его знает, как сложится будущее? «Мама! Мама!» Подняв взгляд, поняла, что не заметила возвращения своих деток. Арчи и Мари, взявшись за руки, бежали вперед, а позади за ними торопливо шел Хантер. Дочка тут же забралась ко мне на колени. Арчибальд привычно сел на один подлокотник кресла, муж на другой, и обнял меня за плечи. «Мама, полетели с нами в следующий раз?» – предложила Мари. «Ну уж нет», – решительно заявила в ответ. «Сестричка, мы ее обязательно уговорим. Правда, отец?» Хитро прищурился Арчибальд. Хантер согласно кивнул. «Заговорщики!» Я покачала головой и рассмеялась. «Ну вот что мне с вами делать, крылатое семейство?» «Любить!» Послышались голоса в унисон. И моему счастью не было предела. Наша история началась неправильно, как мне казалось тогда. А сейчас, спустя годы, я поняла, что все шло так, как должно было быть, и никак иначе. Счастлива ли я? Да. У меня сбылись все мечты, и я верю, что к моим детям судьба тоже проявит благосклонность, и они обретут свое счастье. Ну а как иначе? Конец.